Глава 20. До свидания, овраг. Вот и все. Кончилась наша жизнь во овраге. Для меня началась новая. Мы уехали и целый месяц бродили с моим человеком по осенним лесам. В лесу так здорово. Сбылась моя мечта. Я шел рядом со своим человеком и зорко смотрел по сторонам. Мы продирались сквозь чащи, переплывали реки, ночевали у костра. За это время я сильно окреп. Мой человек иногда вынимал свои картоночки и трогал их палочками. А однажды на картонке появилась та птица, которую я видел во сне. Мы вернулись в город, когда уже выпал снег. Овраг покрылся белой пеленой. Замерзло болотце, дети катались на санках, бегали на коньках. Я сразу встретил балконного, его теперь выводят гулять в теплой ватной попонке. Ноги у него поправляются, и он совсем перестал ругаться. Мой добрый приятель кот Ямамото помирился с домашними и снова живет в тепле и достатке. Он рассказал, что несколько раз видел бывшую таксу, а потом она пропала. Мой человек не держит меня на привязи, целый день я гуляю, где хочу. А спать перехожу домой. Все знают, что у меня есть человек. Соседи поругались, а потом привыкли. Уточком, когда скрипит снег, мы выходим гулять вместе. Я ношусь по ровному снегу и вспоминаю. Вот здесь была моя пещерка, тут лежала доска, а здесь пряталось золотое колечко. Мне кажется, что овраг спит крепким сном. Тепло под белым пушистым одеялом. Я разгребаю снег носом, прикладываю ухо к земле и говорю. «Ты слышишь меня, дядюшка овраг?» «Шу-шу-шу», — чудится мне в ответ. «Ты спишь?» — спрашиваю я. «Шу-шу-шу», — повторяет он. Тогда я вспоминаю всю свою неприкаянную собачью жизнь. Холод и голод. Теперь у меня есть теплый угол, своя постелька. Чего еще желать? Вечером мой человек долго не тушит свет. Я подремываю, смотрю, как он орудует палочками, а потом к нам приходит дядюшка овраг. Сначала он долго шаркает за дверью ногами, покряхтывает. Мой человек открывает дверь и приглашает. «Входи, дядюшка овраг, входи. Мы тебя ждем». Дядюшка овраг кланяется низко, говорит. «Здравствуйте, уважаемые». Мы кипятим чайник, ставим на стол варенье, дядюшка овраг пьет из блюдечка, щелкает сахаром, говорит. «Хорошо, уважаемый. Пей, пей, дядюшка овраг», — угощает мой человек. «Давай я тебя нарисую». Дядюшка овраг садится на стол, делается важный, и мой человек рисует его на большом листе бумаги. Потом я подсаживаюсь к дядюшке, и мой человек рисует нас вместе. Мы снова пьем чай, дядюшка овраг выпивает целых 10 стаканов, ему жарко, он доволен, он говорит. «Да уж». Потом я ложусь спать и прошу. «Дядюшка овраг, расскажи сказку». Он морщит лоб, думает. Потом начинает. «Да, жили-были собачки. Хорошие псы. Одного звали Гордый, другого Черный, третьего Головастый. Да. И еще был Крошка, тоже хороший песик. Ну и бывшая такса с ними. Жили они, поживали, со мной дружили. Хорошие были собачки». «А Гордый хороший?» – спрашиваю я. «Хорош, хорош», — отвечает он. «Один ты у меня остался. Остальные ушли и бросили». «Они еще вернутся», — обещаю я. «Да уж, вернутся», — бормочет дядюшка овраг. «Старею я. Понасыпали на меня всякого. Домов понаставили, да. Тяжело. Бог зачешется, и почесать-то некому. Я почешу, дядюшка овраг». «Да. К весне, глядишь, совсем засыпет. Что тогда делать? Где травки соленые возьмешь?» «Да ее давно нету, говорю. Травку-то давно уж глиной засыпали. Ну, может быть, новая вырастет?» «Да», — бормочет он, — «вырастет. Ну, я пошел. Спасибо, чайком напоили. Утром придешь гулять?» «Приду, дядюшка овраг. В снежки поиграем», — говорит он, довольный. Утром я ношусь по чистому снегу. Мой человек бросает палку, я хватаю и приношу ее обратно. Мы бегаем, веселимся. Дядюшка овраг смотрит и тоже радуется. «Молодцы», — бормочет он, — «кабы все так». И он обдает нас снежной пыльцой, катает на спине. Зима все дальше, небо светлее. Потом будет весна, придет лето. Летом устрою себе дачу. Возьму крошкин ящик, поставлю за диким кустом. Летом во враг придут другие собаки, а может вернуться новые... Или бывшая такса. Так я мечтал, а вышло совсем по-другому. В конце зимы мой человек получил новое жилье, и нам пришлось переехать. Будем теперь жить без соседей. Никто не заворчит, если я наслежу на полу. В самый последний день я побежал прощаться с оврагом. Сколько здесь навалило снега. Я долго рыл лапы, пока добрался до черной травы. «Ты слышишь меня, дядюшка овраг?» — спросил я. «Шу-шу-шу», — ответил он. «Я уезжаю, слышишь? Я уезжаю». «Шу-шу-шу». «Но я тебя навещу, дядюшка овраг. Вот лето придет, я тебя навещу». «Шу-шу-шу», — шуршал кругом. Я ткнул траву носом и тихо сказал: «До свидания». Донеслось в ответ. Дунул ветер, и снежное облако обдало меня острой пылью. Это была книга Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Прочитал ее для нас Алексей Поперный. Если вы любите истории про животных, очень советую послушать шестую часть зверского детектива Анны Старобинец «Востоеды» или рассказы Станислава Востокова «Не кормить и не дразнить». Над проектом работали редакторы Анна Шура и Филипп Дедко, выпускающий редактор Сергей Дмитриев, звукорежиссер и композитор Евгений Миневский, а обложку нам нарисовала Вера Хохлова.